Ярик. «Это нечестно!» — выкрикнул Ярик. И тут же залился краской. Так по-детски беспомощно это прозвучало. Показалось, что за окном скоморошничает кривляется эхо. «Не тесно, не тесно!» Оставалось только ножкой топнуть, чтобы уж совсем со стыда сгореть. Папа посмотрел с укором, но замечание проглотил, стоило маме как бы невзначай положить ладонь ему на плечо. Вполне себе человеческие жесты, мимика, взгляды. Можно даже сказать, как раньше, если бы не едва заметная задержка, словно действиями родителя управлял компьютер, быстрый, но недостаточно. Впрочем, Ярик и сам прекрасно все понимал. 12 лет в октябре стукнет, не маленький уже, чтобы истерики закатывать. Но от обиды, жгучи, как крапива, тряслись губы. Ярик отвернулся, спрятал пылающее лицо, стараясь по-мужски пережить очередную вселенскую несправедливость. «Ведь обещали же! У них был уговор!» В первый же день каникул Ярик примчался к родителям с планшетом и, захлебываясь от восторга, водил пальцем по ссылкам, прыгая со страницы на страницу. Зоопарк с оленями и прочими копытными под открытым небом. Один из самых больших в Европе, вот так-то и у нас под боком. «Их можно кормить, между прочим! Мам, прям с рук кормить! И статуя гигантского оленя на въезде 20 метров, уху, прикиньте!» И папа, обнимая маму за плечи, мягко поглядел на Ярика поверх очков. И сказал, что вот прямо сейчас не получится. Что в отличие от Ярика с Ленкой, родителям нужно ходить на работу, а после онной хотя бы изредка отдыхать. И в следующем месяце не получится. И вероятнее всего в следующем за ним тоже, но... Тут папа легонько щелкнул Ярика по кончику носа, вновь даря надежду. Но! «Пыл юного натуралиста не должен угаснуть в нашем сыне», — сказал папа. И мама с преувеличенной серьезностью, пряча улыбку, с ним согласилась. И в первый день каникул они условились, что до начала нового учебного года непременно выберутся на черные камни смотреть на гигантского оленя. А папа дал свою самую страшную торжественную клятву, прочитав нараспев. «Я, салага, бритый гусь, я торжественно клянусь!» А теперь они с мамой перебрасывались сонными взглядами и как заведенные повторяли. «Никак нет, не получается, очень много дел». И что хуже всего, им, похоже, было ни капельки не стыдно за нарушенное обещание. Папа потянулся щелкнуть Ярика по носу, но промахнулся и завис в странной неудобной позе. Ярик поежился, отводя взгляд. «Может, давайте лучше все вместе сходим в парк аттракционов?» — предложила мама. «Он, кажется, еще работает». Слова эти вроде бы примирительные, по сути, прозвучали сухо и казенно. Неловкая попытка откупиться, компромисс, не нужный ни одной из сторон. «Сами идите!» — выпалил Ярик. Пока обида не вылилась слезами, он поспешно выбежал из кухни. Хотелось спрятаться в своей комнате. Но одна только мысль о том, что эти новые лживые родители придут утешать, уговаривает соглашаться на подачку в виде опостылевшего парка аттракционов на набережной, заставила его броситься на улицу. Только успел сунуть ноги в кеды и сорвать с крючка кепку, как в прихожей появилась мама. «И пойдем!» Глядя сквозь сына, отчеканила она. «Непременно пойдем! И будем веселиться и заводить новых друзей! Эти уже никуда не годятся, не любят. Не ценит. Никуда, никуда не годятся. Испортились». Передернув плечами, сбрасывая ледяные мурашки, Ярик, перепрыгивая через 3 ступеньки, поскакал вниз. Конечно же, не забыв перед этим громко хлопнуть дверью. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Улица встретила его прохладой. Куртку он забыл, но возвращаться не хотелось. Как не хотелось признаваться даже себе, что с некоторых пор родители его пугают, даже когда улыбаются. Особенно, когда улыбаются. Чего хотелось по-настоящему и, пожалуй, впервые в жизни, так это сбежать из дома. Поступить матросом на китобойное судно, или лучше пиратское, и грабить торговые суда. Стать секретным агентом и сменить личность. Или космонавтом, и улететь на другую планету, где тебя никто не знает и родители не врут. Уехать покорять Арктику, а лучше искать затерянные города в непроходимых джунглях. Да, лучше в джунглях, там теплее. Ярик поежился, зябко обнимая себя за плечи, и только сейчас заметил, что забрел в соседний двор, на пересечении с улицей Германа Титова. Примыкающая к госпиталю для ветеранов войн детская площадка зарастала дикой травой. Монументальные еще советские горки и лесенки, сваренные из настоящего железа, ржавели среди репейника и собачьих какашек. Кажется, жильцы окрестных домов предпочитали гулять здесь с четвероногими питомцами, а не с детьми. Оно и понятно. Кому нужна старая небезопасная площадка, когда в округе новых полно и несколько парков прямо под боком? Проходя мимо изогнутого рукохода, Ярик пнул примятую, уже начинающую желтеть траву. И та неожиданно отозвалась приглушенным стуком. Заинтересовавшись, Ярик присел на корточки и развел траву руками. Через секунду он извлек на свет две обработанные палки. То ли эрзац-биты, то ли недоделанные мечи. Ярик усмехнулся. «Местная малышня все-таки в обход взрослых играть на этой площадке!» Отшлифованная палка удобно легла в ладонь. Подражая крутым мечникам из кино, Ярик выписал пару неуклюжих восьмерок. Подхватив вторую палку, попробовал повторить уже с двумя. Получилось еще хуже. Но вместе с тем в руках проснулся необъяснимый зуд, повелевающий немедленно отыскать врага и настучать ему по кумполу. Должно быть, проснулась генетическая память воинственных предков, лупцевавших друг друга в эпоху палеолита примерно таким же оружием. Ярик грозно сдвинул брови, закрутил псевдомечи в глуповато-фэнтезийных пируэтах и ринулся в атаку. На растущие вдоль ржавого забора кусты репейника. И Ярика не стало. Исчезли недоделанные палки. Вместо них иссохшей фиолетовой головки репьев сносил серебряный меч Геральта из Ривии. Финт, вольт, выпад, отскок! С хрустом сломался длинный стебель, сраженный мощнейшим ударом Конана-варвара. Раскинул по земле широкие листья, будто руки. Или, скорее, драконьи крылья, которые ловко отсек клинок Девакина. Раскрасневшийся Ярик рвал, колол и рубил наотмашь. Прохлада подбирающейся осени больше не досаждала. Напротив, стало вулканически жарко. Кратер, зажатый грудной клеткой, содрогался, выталкивая наружу объятые пламенем камни. Они брызгали прямо из глаз, и раскаленная лава текла по слезным протокам, а вместе с ней вытекала обида на родителей, которые так странно и страшно переменивались, на зазнайку-сестру, которая в упор не замечала ничьих проблем, кроме своих, на равнодушный случай, подбросивший счастливой семье эту жуткую куклу, на заканчивающиеся каникулы, на весь мир. Краем глаза Ярик заметил старичка, неторопливо бредущему за забором у госпиталя. На бушующего мальчишку тот демонстративно не смотрел. И все же во взгляде его, направленном на бежевые стены электрической подстанции, Ярик уловил неодобрение. Палки стукнулись друг о друга, упав на землю. Ярик промокнул рукавом мокрое лицо. Высморкался, тщательно вытер пальцы о лопухи. В общем, как мог, привел себя в порядок. Но едва он наклонился за палками, со спины грубо окликнули. «Эй, слышь, это мои катаны!» «А на них написано, что они твои!» Все еще в кураже от недавней вспышки гнева, Ярик круто развернулся и уперся взглядом в полыхающие глаза Скорпиона. Легендарный боец смертельной битвы сжимал в кулаке верный кунай, цепочка от которого, змеясь, скрывалась в рукаве. А голова хозяина этой широкой футболки находилась где-то существенно выше. Взгляд Ярика пополз вверх. По логотипу игры, по бычьей шее, по округлому подбородку и сжатым в нитку губам, покуда не наткнулся на маленькие, пышущие злобой глазки, зажатые с двух сторон пухлыми щеками. «Это мои катаны!» Упрямо повторил мальчишка, надвигаясь на Ярика. Рыжий ежик волос полыхал на фоне бледного лица. Веснушки темнели ямами метеоритных кратеров, на лбу, щеках, на стиснутых кулаках, каждый размером с половину головы Ярика. «Я их возле рукохода спрятал, а ты украл!» За вскрытый тайник Ярику было чуточку стыдно, но отступать он не собирался. «Как знать?» «Объясни, мальчишка, спокойно, все, возможно, сложилось бы по-другому. Но вышло, как вышло». Ярик бесстрашно шагнул навстречу. «Катаны? Вот эти ветки гнилые! И не украл, а взял! Понял? Вор!» Взвизгнул Рыжий, хватая Ярика за запястье. «Пусти!» Ярик задергался, но проще, пожалуй, было вырваться из стальных кандалов. Мальчишка даже не шелохнулся. Только стиснул обманчиво мягкие пальцы так, что Ярику показалось еще чуть-чуть, и сломаются косточки. Приблизив лицо вплотную, Рыжий прошипел. «Знаешь, что с ворами делают? Знаешь?» И точно трактор попер на Ярика. Мощи Рыжему было не занимать. Ярик мог лишь пятиться, прилагая все силы, чтобы не споткнуться и не упасть. Передавить противника силы на силу оказалось все равно, что бороться с кирпичной стеной. Не то что лупасить беззащитные лопухи. Бросив быстрый взгляд за спину, Ярик понял, что еще несколько шагов, и они упрутся в забор, а там уже не посопротивляешься. Мальчишка сосредоточенно толкал Ярика, словно тоже наконец-то отыскал главного врага в своей жизни. И без того маленькие свинячьи глазки от злости стали еще меньше. На лбу выступила испарина. Ярик собрал все силы, уперся пятками в землю и ненадолго умудрился затормозить, отсрочив неизбежное впечатывание в ребристую сетку забора. Сопротивление должно было разозлить Рыжего, заставить его выложиться по полной, размазать соперника. И Рыжий не подвел. Еще до того, как в него врезался веснушчатый грузовик, Ярик плавно повел кистью через большой палец противника, высвобождаясь от захвата. Теперь уже его пальцы перехватили толстое запястье, направляя вниз. А сам Ярик лишь чуточку сместился в сторону, подставив ногу. Рыжий и сообразить ничего не успел, как увлекаемый собственной инерцией, кувырком полетел на землю. С хэкающим звуком воздух покинул легкие. И Рыжий заелозил, пытаясь достать рукой ушибленную спину. Он напоминал перевернутую черепаху, но Ярик не чувствовал ни злорадства, ни удовлетворения. Уходя, он раздраженно пнул недоделанные катаны. «Придурок! Из-за палок каких-то кретин!» «Стой!» Прилетел в спину сдавленный голос. «Слушай, ну подожди, пожалуйста!» С некоторой опаской, но Ярик повернулся. Никаких иллюзий он не питал. Второй раз вряд ли так повезет. А без элемента внезапности одолеть такую громадину не получится. И все же что-то в голосе Рыжего подсказало Ярику, что схватка окончена. Поверженный противник держался за спину и слегка прихрамывал. Но пухлые щеки, как ни странно, растягивала улыбка, а в глазах горело что-то, что Ярик обозначил как... восхищение? Не обезображенные злостью, они больше не напоминали свинячье, а скорее навевали мысли о героях японских аниме. Рыжий смущенно почесал пятерней взъерошенные волосы. «А круто ты меня швырнул, да?» Неловко, но искренне улыбнулся он. «Ну да!» Промямлил озадаченный Ярик. «Ничего так вышло!» «Ничего так?» Анимешные глаза Рыжего распахнулись еще шире, заняв почти половину лица. «Ничего так! Картошка фри, когда холодная, то с кетчупом! Ничего так! Когда у бабушки в деревне сеть не ловит, то телек! Ничего так! А то, что ты сделал, это было ультра-мега-круто! Сам лорд Рейден не смог бы бросить круче!» Он замахал руками, изображая бросок, издавая какие-то странные звуки, скорее смешные, чем воинственные. Ярик поймал себя на мысли, что улыбится вместе с незнакомым мальчишкой, который минуту назад едва не набил ему морду. «Любишь мартуху?» Без перехода спросил Рыжий. «Я фанат!» Большие пальцы ткнулись в принц Скорпиона. «Ай да ко мне! Мне родаки недавно второй комбат-пак купили! Зарубимся!» Файтинги Ярик не слишком любил, предпочитая игры с более закрученным сюжетом, но тут почему-то пожал плечами и кивнул. Поганое настроение улетучилось, да и домой, честно говоря, по-прежнему не хотелось. «Славян!» Рыжий протянул руку, голос у него при этом стал такой взрослый и обстоятельный, что Ярик прыснул. Однако новый знакомец не обиделся, не впал в ярость, а хохотнул вместе с ним крепко, но вместе с тем бережно пожимая протянутую ладонь. «Славян, у тебя это...» Ярик поджал губы, взглядом указывая на штанину. «Ты в грязь вляпался». Тот склонился, подозрительно разглядывая большое темное пятно от колена почти до самой лодыжки. Шумно втянул ноздрями воздух, скривился. «Это не грязь. Блин! Мамка меня прибьет!» «Пока, Славка!» Называть нового друга славяном не получалось при всем желании. Застирывал джинсы, Ярик изучал детскую. Висящий на стене огромный телевизор светился заставкой смертельной битвы. Из колонок лилась тревожная музыка. Отложив геймпад, Ярик прошелся вдоль высокого, в потолок, стеллажа, заставленного коллекционными фигурками, в основном из аниме и комиксов. Особо впечатляла статуэтка Скорпиона в облике Ханзо Хасаши, сантиметров 30 высотой, с двумя клинками наголо. Ярик долго разглядывал доспехи и позолоченную маску, но взять в руки так и не решился. Лишь отметил для себя, что правая рука у статуэтки не раскрашена. Блестящий серый пластик. Комната была, пожалуй, не больше, чем у Ярика. 18 квадратных метров, говорил папа, не забывая поведать, как сам ютился всего в 12, да еще с двумя младшими братьями. Но мебель здесь расположилась настолько компактно, что создавалось ощущение огромного свободного пространства, где можно заниматься спортом, танцевать или просто стоять на ушах. Впрочем, у Славки это пространство занимали огромные желтые мешки, заменяющие кресло и тумбочка с игровой консолью. Ярик завистливо оглядел кровать-чердак и письменный стол под ней. Умом понимал, что у него такой же уголок школьника, такая же кровать на втором ярусе и комп, хоть и старенький, но мощный, топовые игрушки тянет. Ага, так да не так. У нового друга все казалось новее, красивее, круче. Завидовать Ярик не умел, так что просто искренне восхищался Славкиными родителями. Те, судя по всему, не бедствовали и сыну старались дать самое лучшее. В комнате, чистой и свежей, как после ремонта, из общей картины выбивалась лишь одна деталь. Средних размеров плюшевый слон неповторимо девчачьего розового цвета примостился на две полки выше Ханзо Хасаши. Развесив огромные уши, он сидел, опираясь на передние ноги, разведя задние в широком шпагате. Левый бивень отсутствовал, а глаз над ним пересекала жирная трещина, отчего казалось, что у слона раздвоение личности. На хоботе зияла черная проплешина ожога. Да и вообще игрушка выглядела так, словно успела повидать кукольную жизнь с самых мрачных сторон. За спиной раздался пронзительный крик, и Ярик вздрогнул. Смертельная битва, не дождавшись игрока, запустила демонстрационный режим, в который железнорукий Джакс мутузил какого-то щуплого ковбоя. Бросив последний быстрый взгляд на розовое недоразумение, Ярик пожал плечами. Этот слоновий доктор Джекил его почему-то тревожил. Однако Ярик постарался отделаться от навязчивых мыслей. Может, это первая Славкина игрушка еще с колыбели? Дорога как память, да мало ли! Бесшумно отворилась дверь, и спиной вперед в комнату протиснулся Славка. Вместо штанов на нем красовалась пижама Кигуруми. Верхнюю часть Славка для удобства завязал рукавами вокруг пояса. Но зеленая ткань, болтающийся драконий хвост и когтистые тапочки выдавали его с потрохами. Ярик прикусил щеку, чтобы не засмеяться. Кто этот забавный стеснительный чудик? Куда подевался грозный задира с детской площадки? В руках у Славки оказался поднос с горкой, заваленной колбасой, сыром и хлебом, на котором с трудом нашлось место для двух громадных чашек. Внутри Ярика заурчал кто-то смертельно голодный, рот наполнился слюной, а руки метнулись за бутербродом раньше, чем поднос коснулся журнального столика. «Налетай!» — по-хозяйски распорядился Славка. И сам не приминул сварганить себе толстенький бутер, который уничтожил в два укуса. Громко захлюпал, опустошая чашку чая с молоком. «Я думал, ты без меня рубишься». «Да я так-то не очень умею. Я по квестам больше или по стратежкам». «Любой бой — это тоже стратегия и тактика», — философски заметил Славка. «Какого противника вблизи, а какого с дистанции валить? Когда в оборону уйти, когда контратаковать? Бывает, что мощное комбо лучше прервать на середине, а суперудар сохранить до финального раунда как последний аргумент. Да ты сам все знаешь, вон как круто меня швырнул. Занимаешься где-то? Занимаюсь... ну как... Занимался. Осенью и зимой на самбо ходил. Сейчас каникулы кончатся, снова пойду. Круто. Славка бросил на Ярика короткий, полный зависти взгляд. А меня родаки не пускают никуда. Боятся, что травму получу, инвалидом на всю жизнь останусь. Он скривился и явно кого-то пародируя побасил. Ах, у Славочки такое слабое здоровье. Ах, Славочку обидят старшие мальчики. Ах, у Славочки будет перелом. Расцветшая была улыбка Ярика завяла под мрачным взглядом нового друга. Похоже, гипертрофированная опека его изрядно достала. Могучим глотком прикончив кружку, Славка подхватил геймпад и заскользил бегунком по бойцовским портретам. «Выбирай перса. У меня теперь все открыты, даже Робокоп и Рэмбо есть. Новичку в принципе пофиг, кем играть. Тут по-любому потренироваться надо, запомнить хоть пару комбинаций несложных. Во! Саб-Зиро возьми, он клёвый». «А есть где посмотреть?» «Ага, ща». Славка перегнулся через кресло. Ткнул какую-то кнопку на геймпаде Ярика. «Вот тут основные удары специальные. Комбо уже посложнее. Ну и добивание самая мощь. Да ты не торопись. Понятно, сперва глаза разбега...» «Я уже запомнил», — перебил Ярик, хитро ухмыляясь. Столько раз проворачивал этот фокус, а до сих пор не надоело. «Врубай!» «Да, запомнил», — фыркнул Славка. «Там на каждой странице комбинаций 20! Я в эту часть уже 2 года рублюсь, и то полностью только у 3 персов приема знаю. Проверим?» «Пх, да легко. Холодное плечо как делается?» «Назад-вперед кнопка А. Усиление кнопка РБ. Это сбоку который, да?» Без запинки протараторил Ярик. Славка подвис на секунду, нахмурился недоверчиво. «Разыгрываешь меня, да?» Ярик покачал головой. «Лады. Морозный удар тундры. Кнопка Y, кнопка X. Вообще легкотня, правильно?» «Да я помню, что ли. Я с обом не часто играю». Славка открыл меню, проверил и посмотрел на Ярика с подозрением. «Офигеть! Ну-ка отвернись, только чёрт не жилить!» Едва сдерживая улыбку, Ярик отвернулся и даже прикрыл глаза ладонью. «Так-так, сейчас посложнее. Во! Бруталити нарезка из плоти!» «Вперёд и кнопка Y. Необходимо иметь не менее 40% здоровья. Провести последний удар с использованием приёма «Мощный удар двумя топорами». «Да ты демон!» — восхищенно заорал Славка, от избытка эмоций хлопнув Ярика по спине. «Как ты это делаешь? Это пранк? У тебя скрытая камера на затылке!» Он подался вперед, будто на самом деле надеялся отыскать жучок. Его движения, жесты, слова и ужимки были так естественны и открыты, что Ярик только диву давался. Сам он так не умел. Ну, допустим, на улице познакомиться, еще туда-сюда. Но тащить едва знакомого человека домой, кормить, поить и развлекать, и при этом болтать, словно 1000 лет знакомые, это уже уровень дружелюбия кот Леопольд. А ведь, несмотря на теплый прием, Ярик не забыл, с какой убийственной злобой смотрел на него Славка там, на детской площадке. И нет-нет, да поглядывал, не полыхнет ли в карих глазах нового друга искра ярости. «Ладно, не думай, что самый умный. Я тебя раскусил. Давно играешь?» «Играл пару раз и в другую часть. Эту даже не видел. Не моя тема». «Ага-ага, хорош свистеть. Это даже прикольно. Я с профи только по сети играл. Живьем никогда». «Я серьезно?» «Ну да». «Сыграем?» «Спрашиваешь. Только чёр не поддаваться». Поддаваться Ярик и не собирался. Но опыт есть опыт. Не хватало скорости, пальцы Славки так и летали по геймпаду, заставляя персонажей выдавать зубодробительные серии ударов. На собственном опыте Ярик в очередной раз постиг простую истину. гласящую, что теория без практики значит немного. Мало зазубрить все удары. Надо еще научить тело, в данном случае руки, выполнять их. Сперва Славка опасливо играл пары любимых героев, но, осмелев, решил дать противнику шанс. Даже так победить его Ярику удавалось редко, а вот удивить часто. Перед атакой он выкрикивал название удара и комбинацию кнопок, и ни разу не ошибся. Чаще всего загодя предупрежденный Славка встречал шквальную атаку блоком, но при этом одаривал противника восхищенным взглядом. Странным образом, даже постоянно проигрывая, играть с ним было весело. Было в этом что-то от избиения безответных кустов репейника. Выбрав нового персонажа и наскоро заучив приемы, Ярик радостно бросался навстречу поражению и чувствовал себя отлично. «Все, не могу больше». Отложив геймпад, Славка, сделанной серьезностью, уставился на Ярика. «Колись, в чем прикол? Невозможно выучить столько комбинаций за пару минут. Но играешь ты в самом деле как нуб. Я сейчас совсем не про нуб Сайбота». Он хихикнул над собственным каламбуром. Театрально поглядев по сторонам, Ярик поманил его пальцем, а когда Славка доверчиво поддался вперед, шепнул. «Умеешь хранить тайны?» Анимешные глаза Славки вновь затопили половину лица. Все, на что его хватило, это на сдержанный кивок. «У меня эйдетизм», — бросил Ярик, откидываясь в кресле. «Слушай, я почти уверен, что идиотизм — это что-то другое». «Эй-де-тизм», — по слогам повторил Ярик. «Фотографическая память». «И все! Блин, ой! Ты нет, не подумай, это супер круто, без вопросов. Просто разве это тайна?» «Ну не то чтобы тайна, так, просто если всем трепаться, как тогда над людьми прикалываться?» «Слушай, значит, ты вот так и учебники можешь?» «Учебники, страницы Википедии, да хоть текст с оборота освежителя воздуха. У меня порой такая свалка в голове, что бульдозером не разгребешь». В такой момент Ярику полагалось с должной скромностью рассказать о феномене фотографической памяти, вспоминать забавные случаи розыгрыша. Он проходил через это множество раз. 42, если уж совсем точно. Но сегодня своеобразного звездного часа не случилось. Славка застыл в странной, неудобной позе с приоткрытым ртом, как если бы безумно хотел что-то рассказать и не мог решиться. Ярик склонил голову на плечо, вызвав в голове картинку аудиоплеера, воспроизвел их беседу, выделяя ключевые слова. Остановился на одном. Сомнений быть не могло. И он решил подыграть. «А ты что, знаешь настоящую тайну?» Словно масло, копнувшее на шестеренке ржавого механизма, слова эти наконец-то привели Славку в действие. Он сменил позу и смущенно кашлянул. Видно было, как не терпится ему поделиться хоть с кем-нибудь. Обладание секретным знанием снедало его, как сказочного цирюльника, узнавшего, что у царя ослины уши. «Ты подумаешь, что я псих?» «Я сегодня уже так подумал, когда ты на меня из-за палок сагрился!» Пожал плечами Ярик. Славка зарделся и вдруг выпалил. «Да блин, это не из-за палок вовсе! Это из-за него все!» А выпалив, уже не мог остановиться и затараторил, как из пулемета. Слушая сбивчатый монолог, Ярик сам, того не замечая, нервно хрустел пальцами. Нутро похолодело, волосы на затылке шевелились. Предплечья захватили колонии мурашек, потому что Славка рассказывал очень знакомую историю. Его историю. «Мама с папой на работе допоздна, а я с ним не могу, один дома, жутко, понимаешь? Как будто смотрит за мной все время. Ну, может, не все время, но смотрит. Ненавидит меня. Аж мороз по коже. Неделю уже так. Сил нет. Каждый вечер, пока родители не придут, думаю, сдохну от страха. А они приходят и как роботы, заторможенные такие. А он положение меняет, когда не смотришь точно. Я знаю. Специально замерял. Я же не тупой. Чуть-чуть сдвигается, чтобы незаметно. Понимаешь? Целую неделю. А сегодня взял и прямо у меня на глазах пошевелился. Ну, я на улицу и выскочил, даже не оделся толком. Потому что так ведь не бывает, да? А там ты и палки эти дебильные. Я хотел катаны, как у Скорпиона, но какие нафиг катаны, когда такое, да? Я, короче, это...» Славка вздохнул и протяжно, шумно выдохнул, враз став похожим на спущенную надувную фигуру. «Психанул, извини». «Да забыли уже». «Ты не понял». Красный как помидор, Славка прятал виноватый взгляд в ногах. «Я ведь сразу увидел, ты смелый. Потому к себе позвал. Вдвоем не страшно, вроде». «Да, не страшно. Я про него и не думал почти». Он снова тяжело вздохнул. «Я плохой хозяин, и друг плохой, извини». «Извинения не принимаются». Ярик, стараясь прогнать предательский озноб, деловито протянул руку к чашке с остатками остывшего чая. Молоко расползлось жирными кляксами, но Ярик отпил, старательно изобразив удовольствие. «Потому что на конкурсе гостеприимных хозяев я бы тебе первое место присудил, точно говорю». Понурая Славкина голова приподнялась, в глазах отразилась надежда. «А еще нам с детского садика талдычат, что друзья познаются в беде. Правильно сделал, что позвал». «Уф, блин, я на самом деле очень... Погоди, так ты мне веришь?» От возбуждения Славка вскочил с кресла и вытянулся в струнку. Казалось, от него сам воздух вибрировал. Ярик как можно серьезнее кивнул. «У меня такая же фигня была несколько дней назад. Игрушка, да?» «Игрушка», — севшим голосом прошелестел Славка. «У меня предки куклу нашли в лесу возле дачи. В общем, долго рассказывать, все то же самое. Я сначала подумал, может, ты ее подобрал, но ты говорил с ним, а значит, слоняр этот кринжовый, да?» «Что? Нет! Это розочка, она де...» В этот раз краснота залила даже Славкины уши. «Короче, нет. Это он!» Карие глаза выразительно стрельнули в сторону стеллажа. С оправданием главного подозреваемого кандидатуры на роль таинственного зла стало как-то слишком уж много. Большинство игрушек были новыми, и ни одна из них ничем не напоминала старую лоскутную куклу. «Да кто он-то?» «Ханза Хасаши», — одними губами ответил Славка. «Скорпион». По-новому взглянув на стеллаж, Ярик отметил, что мечи Скорпиона и впрямь немного сместились. Или просто он смотрел под другим углом? Ответить на это не могла даже его феноменальная память. «Дела...» — протянул он. «Родители притащили?» «Угу. Сказали, что на сайте заказали. Но это фигня, все, я точно знаю. Это авторская фигурка. Кто-то для себя отделал или на продажу. Я в сети ничего похожего не видел. А я за такими вещами слежу. Они его нашли, зуб даю». «И что с ним делать теперь? Вот ты со своей штукой этой. Как ты живешь?» «Да уже никак», — пожал плечами Ярик и, видя недоумение, Славке добавил. «Вынес ее на помойку и все дела. Даже сам удивился, что все так просто. В смысле, это, ну, в кино же... Они же всегда возвращаются, так?» «А мой и вернулся!» Славик опасливо покосился на стеллаж. «Я его в коробку затолкал и в мусорный бак выбросил. Утром перед тем, как мусоровозка приехала, час ждал, глаз не сводил, а он все равно пришел назад, и твоя, наверное, тоже придет». «Да не, уже несколько дней прошло». «Фух!» Невесело усмехнулся Славка. И сказал то, от чего внутренности Ярика окончательно превратились в лед. «Мой 2 дня прятался под кроватью!»